Глава 18. Жаркие любовницы хранителя и слово охотливая кухарка. Следующая комната, вопреки ожиданиям снова увидеть все в розовом цвете, выглядела необычно. Здесь властвовали золото и пурпур. Полы выстилали ковры с высоким ворсом. Под окнами с легчайшими полупрозрачными занавесями, позволяющими впустить как можно больше света, стояли сундуки. В нишах керамические сосуды с удлиненными горлышками и тонкой росписью, а в центре небольшое возвышение с десятком подушек и уходящим ввысь к самому потолку пологом, больше напоминающим шатер. «Это что, кровать? А почему без ножек?» Маженна ходила по кругу, трогала воздушный полог, дивилась ярким подушкам. «Здесь все как в Фердаузе. Папа приносил книгу с картинками. Ее подарили послы из баханства. Там женщины ходят полуголые, зато закрывают от чужих мужчин лицо». Ив приложила ткань полога к лицу, оставив открытыми только глаза. «Вы видели? Ни стульев, ни кресел!» Мажа покусывала палец. «Кругом одни подушки. Я представляю, что происходило ночью в этой комнате. Я бы не смогла всю жизнь провести на полу». Алисия, не в пример Мажанне, отгоняла стыдные мысли о хранителе и его любовнице. Лиса искала к чему бы прицепиться, лишь бы отвлечься, не думать об опытной женщине, что когда-то занимала кровать северного князя. Судя по тому, как бережно хранились ее вещи, Ярец Закряжский до сих пор не забыл восточную красавицу. Ну как за таким сидеть? Она застыла возле столика с кривыми короткими ножками. Попыталась устроиться. Просунула ноги под столешницу, чтобы хоть на минуту поставить себя на место его прежней любовницы. Но вызвала лишь смех Ивонны. «Фердаусцы, когда сидят, ноги складывают кренделем, а под спины суют подушки». «Дикий народ!» — Лиса скривила лицо. «Нет, чтоб как все, на стульях». «Ой, посмотрите, что я нашла!» Пока Ив и Алисия рассуждали об обычаях фердаусцев, Мажанна умудрилась открыть несколько сундуков. К разочарованию подруг, в большинстве из них хранились свернутые одеяла и прочие постельные принадлежности. Но вот последний порадовал цветными тканями с нашитыми на них монетками и полудрагоценными камнями. «Неужели любовница хранителя в них ходила? И это на севере!» Лиса вытащила что-то наподобие юбки и приложила к себе. «Она ж совершенно прозрачная! А вот и верх к ней!» Мажанна бросила Алисе нечто совсем крохотное, едва прикрывшее бы грудь. «И бусы! Смотри, какие!» Бесцеремонная Мажа ловко застегнула на Лисе яркое ожерелье. Оно неприятно холодило. Под весом разной длины нити тянуло шею, и его хотелось как можно быстрее сдернуть. «Я злюсь?» — удивилась самой себя Алисия. Ее пальцы от напряжения подрагивали, но замочек никак не поддавался, а бусы путались в волосах. И вдруг обожгла догадка. «Я ревную! Я ревную хранителя к этой бесстыжей женщине!» «Я представляю, как она танцевала перед князем!» Ив накинула на себя шелковую шаль и подвигала бедрами. «Тум-тум-тум! Тум-ляка-тум-тум-тум!» Мажанна, напялив цветастую юбку поверх платья, закружилась рядом, старательно подражая движениям Ивонны. Алиса, дернув тяжелые бусы так, что одна из нитей оборвалась, и соскользнувшие с нее бусины поскакали по полу, вдруг увидела себя в этой же комнате, но одетую совсем иначе. Ее смуглое тело холодило шелковая ткань штанов, завязывающихся на бедрах. Большую грудь туго обтягивала полупрозрачная кофточка, не оставляющая сомнений, что под ней ничего больше нет. В оголенном пупке блестел искрами драгоценный камень, а браслеты на босых ногах отстукивали в такт невидимому бубну. Длинные волосы при каждом повороте хлопали по попе. «Амина, ты сводишь меня с ума». На том самом возвышении, считающемся диким фердаусцами кроватью, полулежал хранитель. и не спускал с танцующей женщины глаз. Звенели браслеты, рокотал бубен, а она, исполняя танец замысловатыми движениями, плавилась от желания. Алисия наперед знала, чем закончится ее возбуждающее выступление, и предвкушала мгновение, когда повелитель поймает ее в объятия и страстно поцелует. Потом она сама утянет его на ложе, чтобы позволить расстегнуть короткую блузку и провести рукой по жаждущей прикосновения груди, найти завязку штанов и стянуть их с нее. Движения хранителя будут плавны и неторопливы, и лишь требовательный звон браслетов, сомкнутых за его спиной ногах, поторопит его сделать то, чего больше всего желает Амина — войти в нее. «Ах!» — воскликнула Лиса, сгибаясь пополам. Картинка видения была столь реальна, что низ живота, отяжелевший от охватившего ее желания, среагировал, запустив цепочку сладостных спазмов. «Что случилось?» Подруги прервали свой пляс и кинулись к Алисе. «Снимите с меня эти бусы, иначе я выдеру сейчас себе все волосы!» Сквозь зубы прошипела она, обессиленно опускаясь на пол. Как только Лису освободили из пут, она кинулась вон из комнаты. Дрожащими руками налила из кувшина в таз воду и опустила в нее горящее от стыда лицо. «А если бы они поняли, что скрутило меня?» — ужасалась Лиса, все еще переживая увиденную картинку. «Как хранитель смотрел на эту смуглую красавицу!» «Но чего ты убежала? Даже не помогла собрать бусины. Вот увидит хранитель хоть одну, сразу догадается, кто рылся в сундуках». Мажа осуждающе поджала губы. Но Лиса даже не подумала извиниться. И вообще она вела себя странно. Легла, поджала ноги к животу. «Ты чего?» Ив присела на краешек кровати. «Я ревную его ко всем этим», неопределенно махнув в воздухе рукой, выдавила из себя Лиса. «Он их любил. Я знаю, сильно любил». «Глупая!» Ивонна погладила подругу по голове. «Он же не просто так выбрал тебя. Вот увидишь, он будет любить тебя не меньше». «И кого совсем недавно он так страстно целовал?» Мажа встала у кровати на колени. «Это уж точно о чем-то говорит». Лиса поднесла руку к губам. «Да, поцелуй ей запомнился. Горячий, кружащий голову, забирающий дыхание». Она закрыла глаза, вспоминая ту ночь. «Ив, мы больше не пойдем шариться в его комнатах. Не хочу травить душу. Это все равно, что читать чужие письма». «Как скажешь, милая, увиденного уже достаточно, чтобы понять, что хранитель не монстр, и закрывал двери только потому, что не хотел выставлять на всеобщее обозрение свою личную жизнь». «А теперь ты, подруга, тоже его личная жизнь», — подхватила Мажа. «Мне даже чуток завидно. Представляешь, насколько ты ему цена, что он всю дорогу тебя стерег. Как такую драгоценность доверить кому-нибудь другому? Нет, сам, все сам». Все-таки девчонки — замечательные подруги. Их слова не только утешили, но и приободрили Лису. Действительно, чего это она распустила нюни? Ее любят, да и она влюблена. И так сладостно стало от этих мыслей, что Лиса готова была запеть. Тихо, чтоб никто не слышал песнь ее сердца. Трам-пара-пам-пам. «Чем занимались, кумушки-голубушки?» Жулита хлопотала у стола. «Как же хорошо, что в замке кто-то живет!» Она вспомнила все свои самые-самые лучшие рецепты и теперь радостно наблюдала, как уплетают ее стряпню. «Походили по саду, там очень мило». Ивона не лгала. После рысканья по комнатам им действительно удалось обследовать сад у правого крыла замка. Красивый. Он радовал свежими листочками на деревьях, по-весеннему робкими цветами, яркой зеленью травы. «Надеюсь, вам не вздумалось зайти слишком далеко?» Жулита от чего-то насторожилась, но тут же махнула рукой. «Хотя вас остановили бы, если бы вы сильно приблизились к вратам». «А что, можно пробраться к вратам через сад?» — оживилась Лиса. Некоторые его тропки как раз туда и ведут. Говорят, давным-давно врата стояли так далеко от крепости, что до них добирались чуть ли не полдня. А теперь они настолько разрослись, что заняли не только часть сада, но и большинство задних комнат замка. Придет день, помяните мое слово, и врата вытеснят хозяев на улицу. Так вот, почему хранитель строго-настрого запрещает входить в некоторые комнаты. Лиса отложила ложку, которая только что увлеченно черпала суп. И вовсе не потому, что он прячет в них женские безделушки. «А как определить, какие комнаты ведут к вратам, а какие еще свободны?» — встревожилась Мажанна, понимая, что все трое могли угодить за врата и, не ведая того, поменять прошлое. Она судорожно принялась вспоминать, не ляпнула ли чего лишнего. «Вдруг мы уже что-то нарушили?» «Ой, это я не взболтнула лишнее!» Жулита прикрыла рот ладонью. «Мы никому не скажем!» Заговорщицки прошептала Ивона. «Но вы просто обязаны нас предостеречь. То, что врата опасны, здесь все понимают». «Ну, я точно не знаю», — замялась Жулита. «Она невеста хранителя», — Ив похлопала Алисию по плечу. «А значит, должна понимать, что ее ждет, как хозяйку замка». Кухарка боязливо посмотрела на Лису, но та ей одобрительно улыбнулась. «С будущей хозяйкой определенно надо дружить». Жулита вздохнула и опустилась на свободный стул, понимая, что разговор предстоит долгий. «Я многого сама не знаю, но, живя здесь, поневоле наслушаешься или даже подсмотришь. Белые врата хранят в себе прошлое, а наша жизнь только и состоит из мгновений, отделяющих будущее от былого. Врата как озеро, который никогда не иссякнет, пока в него стекаются ручейки прошедших событий». «Так выходит, врата пожирают прошлое, поэтому разбухают и не могут удержаться на месте?» «Ты права, деточка!» Жулита похлопала натруженной рукой по ладони Лисы. «Мой супруг говорит, что наиболее сильный рывок вперед они делают, когда прошлое кто-то пытается изменить. И когда-нибудь наступит такой день, что для будущего просто не останется места. Все займут белые врата». «Я как-то сильно переживаю. Не сделали бы они рывок прямо сейчас, пока мы здесь». Мажанна боязливо оглянулась на дверь, будто ожидая увидеть за порогом белую мглу, в которую превратились врата. «А для чего хранитель?» Ив вздернула плечико. «Он-то как раз и призван защищать вход в прошлое. Разве не так?» «И ты, милая, права!» Кухарка сделала паузу и со значением посмотрела на притихших учениц пансиона. «Это раньше, когда врата не были защищены, в них входил кто попало и менял прошлое по своему разумению. В мире царил хаос. Но богам не понравилось, что в их владениях бесчинствуют люди, и призвали хранителя». «Он не человек, я так и знала!» Звонко хлопнула по столу Ив. Ее подруги, не ожидая такого шума от звякнувших в раз приборов, вздрогнули. «Маги вроде и люди, а вроде и нет», — уклончиво ответила Жулита. «Вы служили при Виоле, последней жене хранителя», — не удержалась поинтересоваться Алисия. «Какая она была?» «Нет, что ты!» — покачала головой кухарка. «Виола умерла еще до того, как я здесь появилась». Но хранитель еще долго переживал ее смерть. Тосковал. Да, тому я свидетель. Он был седым, не таким, как сейчас. Лиса не приминула подтвердить свои догадки, раз подвернулся удобный случай. «Он был сущим стариком», — прошептала кухарка. «Пусть крепким и красивым, но стариком». «Как вы думаете, откуда мы узнали, что у хранителя появилась невеста?» «Тут и гадать нечего», — хмыкнула Ив. У него начали пробиваться черные волосы. «Да, это первое, что мы заметили, где-то 2 года назад. Потом пришло время разглаживаться морщинам. Пусть медленно, но вернулись краски. Глаза сделались яркими, губы порозовели». «Да, но самое поразительное...» Кухарка сделала паузу, дожидаясь, когда все трое замрут в ожидании продолжения. «Это то, каким Ярит появился здесь, в замке. Вчера я не сразу его узнала. Таким ослепительно красивым я его еще никогда не видела. Уезжал, не сильно отличаясь от Фроста, а вернулся. Он словно припал к источнику молодости. Мы все знаем, к какому источнику он припал. Ив многозначительно посмотрела на Лису, которая тут же пощупала губы. А я все гадала. Мажа в ответ на откровенность кухарки решилась открыть свои секреты. Почему хранитель прячется? Почему так по-разному описывают его люди, кому довелось с ним увидеться? А оказывается, секрет прост. Влюбляясь, он молодеет. Жулита важно покивала. И не один он. Тут она озорно подмигнула Мажанне. «Спасибо, девочки, что позволили свершиться такому чуду. Они оба счастливы, я это вижу». Лиса не могла скрыть довольную улыбку. В ней самой поселилось счастье. Мажа тоже светилась и мило краснела. «А что касается врат, то я слышала, что ведущие к ним комнаты прочно закрыты на ключи». «Так все-таки у врат есть ключи!» — воскликнула пораженная Алисия. «И если их отыскать, то можно попасть за врата». «А вот с этим как раз сложно». Кухарка достала из-за пояса целую связку ключей. «В замке ключей тысячи, задних комнат не меньше сотни. И попробуй-ка при таком раскладе найти те, что ведут к вратам. Жизни не хватит». «А как же северный князь? Он разве за врата не ходит?» «А чего ж, ходит? Да они ему без ключей подчиняются, он ж хранитель». «А почему тогда вы предупреждали нас относительно тропок из сада?» Лиса, чтобы скрыть волнение, вертела в руках вилку. «Да потому что чем ближе врата, тем сильнее магия. А она может так закрутить, заморочить, что вы и не поймете, где верх, а где низ, где левая рука, а где правая».